Пасынки эпохи свободы под эпохальными сводами. Нахальные своры на крахмаленных особей бегают кроссами, быкуют на взрослых бетонных каркасах. Бытуют тут россыпью воспетые господом зарплату и гроссом без вопросов про место под соснами. Нечем им подсластить хуй в сакральные плоскости. С ролью освоившись, бедствуют в роскоши, вечно желая поблядствовать, крошечно увидеть вскрытую щелочку своих врагов в литре щелочи. На передовых гибнут те, кто основы основ познавал из пророческих снов. Бабок, гадалок, охочек до слов, мамок и папок и влюбчивых в лоск. Воочию Господа виден росток, но чуя подвох, ведь дивного чуда листок кочует давно, линчует тех, кто не верит в причуду богов. Первопричина исток или свинцом начиненный висок. Ну что ты, прости, я тебя выпачкал злостью, окстись. Выкорчи мозг и вместо него положи пенопласт. Поживи пока всласть, почувствуй истинный власть. И под конец старайся не думать, готов ли ты был так низко пасть. Мы скользим по поверхности вещей в резиновой коже, надетой поверх костей ты своей рожей. Здешний исковеркал стиль, сложенный из верности традиционным ценностям. Я мусор, оставленный в сточных канавах затерянных улиц, в столичном анклаве за наличку обламываться не пристало. Конец как у Изольды с Тристаном, нас в изобилии стало, и каждый оседлый тут путник усталый, и выжил лишь слабый, лишившийся славы, решив все оставить не чуравшимся свары. Однополчане ночами льют слезы ручьями по несбывшимся чаяниям, что жизнь так нечаянна. Случай редчайший, на счастье венчающий, привел их в чащу, как дантовский пращур. Но не тут-то было, не трубка было, да копыт не остыла. Сбросив извозчика в труху, смесив его косит и прочих от страха бессильных, зажги огни, шанс еще есть, и поднажми нетшианская весть. Мы счастливой звездой ночью укроемся, плевать, что в наших краях удачи не водится.